Вечером, поужинав, они вместе поднимались на второй этаж, когда Северус, не зная, что делать, повернул к своей двери, но услышал: «Стоять!» Он замер. Она приблизилась и впилась в него поцелуем, полыхнув голодным взглядом. «Сев, а Сев, ты все еще хочешь к себе сбежать?» «Я и до этого не хотел. Просто поверить никак не могу, что это не сон и не бред воспаленного мозга. Привыкай быстрее, а то мне уже надоедает первую инициативу проявлять. Если хочешь целовать, целуй, а не жди команду. Хочешь обнять, обнимай. Просто хочешь, бери, я же теперь твоя. Если ты моя, то живем мы теперь в одной комнате». Жарко прямо в губы выдохнул мужчина и подхватил под попу поволок свое наваждение в комнату. «Ты в правильном направлении мыслишь, товарищ», — выдохнула она, отдышавшись от поцелуя. В общем, и этой ночью они снова уснули поздно. Снейп целовал податливое тело, гладил, проводил чутким пальцами по половым губам и клитору, проникал в лоно ими же, уже мокрыми от ее соков, пощипывал напряженные соски, выцеловывал узоры на шее и прикусывать мочку уха. Как же сладко она стонала, когда он входил, выгибалась, красиво, для лучшего доступа. Он стал двигаться сильнее, резче, яйца ломило, мышцы дрожали, а он все двигался, внутри ее, как поршень. То выходил, оставляя только головку, то резко подавался внутрь на всю длину, упираясь головкой члена в шейку матки. Доставал пенис полностью и водил головкой по промежности и клитору. Но его терпение тоже не безгранично, и толчки становятся чаще, глубже, сильнее. Он видит, как она выгибается, прижимаясь ближе, слышит задушенный стон и чувствует, как острые зубки впиваются в основание шеи. Словно электрический разряд пробегает по венам, и он взрывается с полурыком, полустоном. «Прости, родной», — слышит он тихий голос. «За что? Я тебе шею прокусила». «Ерунда, заживляющего каплю и ничего не останется». «Сев, вот ты ж маг, а такая халатность, это же твоя кровь, и я ее глотнула. Я вам доверяю, профессор, помнишь? Вот и я тебе, даже в коме мои щиты тебя пропустили. Я заметила, первый раз с неделю колупала потихонечку, а второй сразу как будто и нет ничего. Я еще учителя проверить попросила, испугалась, что по неопытности, нечаянно, защиту разрушила, хотя этого в твоем тогдашнем состоянии делать было категорически нельзя. Мой учитель, в прошлом, магистр менталистики и не только, потом, минут 10, твоими щитами восторгался. Ладно, давай, баиньки, спокойной ночи, и тебе сладких снов». Она устроилась на его плече и, обхватив руками за талию, засопела ровней, а Снейп еще долго лежал и размышлял, за что ему это счастье. Она права, надо перестать надумывать себе всякие гадости и жить здесь и сейчас. Сейчас она его, он бы почувствовал фальшь, но она искренне его хочет. Может, это и не любовь, и скоро пройдет, но пока он позволит себе быть счастливым, столько, сколько она захочет. И не важно, что расставание он вряд ли переживет. Уйдет он твердо, чтоб ей не мешать, на жалость своим видом не станет давить и сдохнет где-нибудь в глухомане, в одиночестве, чтоб она не узнала. Надо, наконец, прекращать ждать ее сигналов и хоть как-то проявлять инициативу. Ухаживать он, будем честными с собой, конечно, не умеет, но обнять, поцеловать, прижать к себе, показав, как он хочет ее, несложно, а хочет ее он, между прочим, постоянно. Пусть это все грубовато, но хоть она прекратит его сама в постель тянуть, а то ей действительно надоест. Женщины не любят сами на шею вешаться, их должны покорять и завоевывать. На этой правильной мысли Северус и уплыл в страну сновидений. Проснулся он опять один. Да сколько можно? Не обнаружив ее в доме, вызвал Абу, который передал короткую записку. «Я на занятиях у Синсиада 7. Скоро буду. Не скучай. Целую. Твоя Няут». «Моя», как греет это слово. Северус принял души, выгнав эльфа с кухни, принялся готовить завтрак для своей любимой. На кухню вползла змея. Он застыл. Палочка была далеко, и он, в его состоянии, вряд ли успеет. Змея, кстати, странная, ползает с прикрытым третьим веком. Змея что-то зашипела, явно раздраженно. Появился эльф, выпустил мышь, змея метнулась за мышью, Северус за палочкой, а эльф за Северусом. По дороге они свернули стол с посудой. И именно в этот момент появилась Няут. Змея, схватив мышь, обвила за ногу Няут, Северус схватился за сердце, а эльф за руку с палочкой. «Стоять!» — рявкнула Ня. Все замерли. «Северус, объясни мне, что здесь происходит?» На кухню вползла змея, Абу кинул ей мышь, я хотел защитить, а так как змея кинулась прятаться за тебя, то я уже сомневаюсь в надобности. Абу готовил завтрак, пара госпожи выгнала Абу, Шуша приползла за завтраком, а пара госпожи завтрак Шуше не дала и Абу принес мышь, как госпожа приказала. Шуша поймала завтрак, а пара госпожи схватил палочку. Госпожа сильно бы расстроилась из-за Шуши, и Абу остановил пару госпожи. Так понятно, моя вина, я тебе Северус своего фамильера не представила. Северус это Шуша, она никого не тронет, пришла просто позавтракать. Ей мышь Абу выдает, как она на кухню приползает, и тут с ней похолодел, Няут зашипела. Шуша, прости меня, это я не досмотрела, давно тебя надо было со своим самцом познакомить. У сестры брачный сезон, сестра детенышей делает, Шуша знает. Шуша следила, что пробки самец сестру не обидел, но у Шуши старая шкура слазит, и ее все злит. Северус, подняла она на него глаза, ты все еще шипишь, прости, ты не знаешь какого-нибудь зелья для облегчения линьки у змей? Северус закашлялся, вот ты сейчас даже не представляешь, насколько напоминаешь лорда. Знаю, неправда, я красивее. А зелье сваришь, я тебе лабораторию после завтрака покажу и кое-что про Шушу расскажу. А, что красивее это бесспорно, но повадки напрягают. Шипишь, у тебя есть своя змея и ей требуется тоже зелье. Ты ведь родителей своих не знаешь, а может, темный лорд нагулял, ты мир захватывать скоро собираешься? В планах на ближайшие 200-300 лет захват мира не значится. Вот если потом совсем скучно станет, то я подумаю. А если честно, то про одного родителя я выяснила. И это Блэк. Сириус, сомневаюсь. К моей дате рождения ему только 17 исполнилось. Значит, к зачатию 16. То есть технически может, но из-за несовершеннолетия, вряд ли, магия бережет. Тогда откуда про Блэков знаешь? С портретами Блэков явное фамильное сходство просматривается, да и нарисованные господа темнейшие и благороднейшие кровь опознали и в рот ввести хотели, но я пока отказалась. На роду тьма проклятие, да и директор с живой бы меня не слез. Абу в это время накрывал завтрак. С ней тихо вздохнул, а так хотелось самому ее порадовать. Я оценила стремление. Накормить меня собственноручно приготовленным у тебя еще будет возможность. Радость моя. А про Шушу, слушай. Шуша это, практически новорожденный, детеныш Василиска. Ты где Василиска выкопать умудрилась? Не поверишь, на базаре в Абу-Даби, совершенно случайно, за копейки, купила. Ее там, в антимагической клетке держали, и она умирала, без магии. Ясно. В общем, у нее уже прорезался взгляд, и она, поэтому в основном ползает с закрытым третьим веком. Яд, как у взрослого, по силе, но во много раз меньше объемом. А короны нет, так как первую пару зубцов на корону они отращивают к 100 годам и становятся взрослыми. 4 пары или один оботый Василиск уже считается старым, а 2 витка и больше древний. Сколько эти короли змей живут, я не знаю, но наш школьный имел 3 витка, без одной пары. А ты откуда знаешь? Я надеюсь, ты, хоть, предрассудки про змеиустов не поддерживаешь, а вообще-то, пока Поттер не приперся, я с Ашисом имела вполне себе деловые отношения, 3 года. Возила просто ему из Лондона туши коров, а он делился со мной ядом и кровью. И когда-то ты это все успевала. Ну, пожалуйста, профессор, снимите с меня баллы. А если серьезно, то ночью, когда еще? Ясно, есть ли студенты, не нарушающие правила? Есть. Если в правилах написано можно делать все, то правила никто и не нарушит. А если серьезно, вот ты действительно считаешь, что сказав, куча любознательных и скучающих детишек, там ходить нельзя, Дамблдор остановил всех. Нет, я точно знаю, что от барсуков слазили несколько семикурсников, всем рассказали, что увидели, и остальные не полезли. Змей понятия не имею, но сильно подозреваю, что подкупили или хитростью подослали кого-то. Среди аристократии у меня информаторов не было, родословной не вышло. Грифы слазали почти все, только, скрываясь, даже друг от друга. А мои вороны просто, коллективно, снарядили сборный отряд из исследователей разных направленностей и получили все данные, что их интересовали для анализа. И ты туда не лазила. Почему? А кровь, слюна, шерсть, когти, кожа и зубы Цербера, а живые побеги дьявольских силков, а недоеные со всеми зубами тролль? Вот как пройти мимо стольких ингредиентов? Кстати, прости меня, Северус. А прости, за что? Так я Цербера, тогда, так обкарнала, что после этого он тебя и цапнул. Все, пока хватит, а то у меня разрыв шаблона. Я как-то жалел тебя, что времени не хватает, а тут оказывается, сильно лишнее время было. Ты правильно жалел, времени не было совсем, даже на сон. Зато на походы к Церберу и Василиску время было. Профессор, мне себя надо было обеспечивать, мне ингредиенты на зелье надо разыскивать, мне материалы к артефактам надо подбирать, у меня куча идей и ноль спонсоров, надо выкручиваться. Не называй меня так, начинаю чувствовать себя педофилом. Ладно, пошли, лучше, в лабораторию, научишь зелье для Шуши варить. И она повела его в подвал, показала склад ингредиентов и лабораторию. Впечатляет. Откуда разнообразие такое? Нет, откуда разобранный Василиск, я уже понял, но где ты взяла столько магического жемчуга? Морской купила в Японии, там он недорогой, а речной выменила у русалок с Хагвартского озера. Тоже на туши? Не, на бижутерию и ножи с гарпунами из нержавеющей стали. 5 лет им заказы таскала, они мне списочек, а я осенью готовый заказ. Они дарами озера расплачивались, даже кровь добровольно давали. Так, ладно жемчуг, но откуда, ты мне скажи, столько галлонов драконьей крови? Вот чудак человек, в Хогвартс привозили почти неохраняемых драконов, а он спрашивает, оттуда кровь? Я там еще даже чешуи, когтей и зубов наколупала, чуток. Да, раньше я думал, как у тебя хватает время на всяких церберов, то теперь начинаю понимать, что это неправильная постановка вопроса. Правильная, как у тебя время на уроки находилось? И кто еще числился в поставщика? Хагрид с его милыми зверушками. А он за что? Вряд ли ему бижутерия нужна. Спирт в канистрах. Понятно. Мне еще что-то знать надо? Не тяни, шокируй дальше. Бритые люпины и раздетые дементоры считаются? После драконов уже нет. Тогда вроде все. Если что вспомню, потом расскажу. За разговором они быстро приготовили нужный состав. Очень хорошо, что я об этом в Хогвартсе не знал, а то б посидел раньше времени. Так, добавляешь пузырек в воду, и пусть лежит, отмокает. Часа хватит, на следующий день повторить. Поместив Шушу в ванной и повесив перед ней заклинание будильника, пошли обедать. Сев, пошли на пляж, а, это и развеет и отвлечет, твоя взяла. И мы после обеда двинули на пляж. Дальше все протекало по образцу дня первого. Купание, крем, загар, крем, загар, купание, крем, загар, крем, загар, купание. Северуса намазала по тому же принципу, как и в первый день, то есть тело, легко и равномерно, морда, художественно и долговечно, а все остальное, чтоб подчеркнуть достоинство. К ужину мы, уже, вернулись в коттедж. Пока Северус готовил, я разбирались с документами. Накрыв на стол, Северус позвал Ниаут, а, не дождавшись реакции, откровенно вломился в кабинет. Она по зеркалу с кем-то разговаривала по-русски, махнула, мол, подожди, и продолжила прерванный монолог. Холодов, вот ты совсем идиот. Да, я же тебе говорила, чтоб ты все свои связи в секрете держал, говорила. Так зачем ты девицу в ресторан поволок? Я понимаю, что выгуливать пассию надо, но не на глазах же у родственников невесты. Теперь тебе только остается вооружиться веником цветов, только скромным, чисто символически, и сочинить байку, что это за девица была. Ну, типа, навскидку, внучка твоего мастера, и выгулив невесту в ресторане, между делом, расскажи ей о встреченном ее родственнике, когда ты сидел в ресторане с внучкой мастера, сначала о родственнике, а потом про девицу, и закончил текст опять родственником. Только так, не смей оправдываться, а тем более извиняться. Все, вперед за цветами и молись, чтоб ты первым рассказал свою версию, так как подсознательно первая версия считается более правдивой. Давай, разгребай и больше не косячь. Усни, попотемнело в глазах. Как наяву встал, перед глазами, так запомнившийся бал и тот злосчастный поцелуй. Зубы скрипнули, жевалки заходили, а взгляд черных глаз полыхнул ненавистью. Почему ты общаешься с Холодовым? Потому, что он мой единственный друг, и потому, что у него сейчас проблемы. Северус, выключай ревность и вспоминай про клятву. Сергей, не возлюбленный мне, а лучший и единственный друг, но он же твой бывший парень. И вообще, как вы опять сошлись? По первому пункту могу сказать, что не только бывший парень, но и куча народу уверена, что нынешний любовник. Хотя я не питаю к Холодову никаких романтических чувств, с его невестой хорошо общаюсь, вхожа в поместье рода Холодовых и знакома его с будущими родственниками, но сплетников это не останавливает. А по второму, так, когда я из Англии драпанула, то поступила в альпийский лагерь подготовки боевых магов, о котором, кстати, узнала от дурмстанговцев. Мы год проучились вместе в одной группе. Потом стажировку в одной команде проходили и после получали мастерство. Еще с год брали заказы в качестве охотников за головами. А с его родителями я еще при обучении познакомилась. Что он от тебя сейчас-то хотел? Да он с любовницей в ресторане попался какому-то родственнику своей невесты на глаза и теперь паникует, так как это может сильно испортить едва наладившиеся отношения с будущей женой. А ты тут при чем? Так я по магловскому образованию бакалавр психологии. Я ему и его невесте долго мозги промывала на тему, что воевать и обижаться друг на друга глупо, и они оба жертвы своих родителей, что им надо объединиться и выступать по жизни одним фронтом, что, несмотря на договорной брак, они могут быть крепкой семьей и жить в согласии, поддерживая друг друга. И Холодова предупреждала, что ни об одной его пассии невеста не должна даже догадываться, а тем более никто не должен на нее косо смотреть, из-за его любовниц, и тогда будет хоть и не любовь, но мир и благополучие в доме. С ней подвернулся к двери и тихо проговорил: «Прости, я ревнивый дурак, просто когда вспомнил, что он был твоим парнем, то мозг тут же выключился». Она подошла и обхватила его за талию, прижалась со спины и положила подбородок на плечо. «Сев, давай договоримся, изменить тебе, мне клятва не даст, а люди сплетни распускают быстро и при этом сами уверены в своей правоте. Ты себя не мучай сомнениями и разговаривай со мной, постарайся не ревновать так сильно. Мне как женщине это, конечно, льстит, но ты себе плохо делаешь». «Хорошо, родной, я попробую не верить, но ничего не обещаю, а ревновать все равно буду». «Родной, а давай сейчас выберем общую спальню вместе и кабинет тебе, лаборатории нам, я думаю, хватит и одной. А чем наши спальни не устраивают? Так они на одного рассчитаны, а в другом крыле, в хозяйском, есть семейные и кровати там не в пример больше. Пошли, ну, пойдем, а большая кровать — это хорошо, это важно». Выбрали покои, напоминающие те, в которых спал Снейп. Будуар включал в себя черное дерево, полы и панели на стенах, кремовый текстиль, разных оттенков ковры и шелковые обои, кофейный столик, диван, пара кресел, мягкий пуф и балкон с плетеной мебелью. В спальне были огромная кровать, туалетный столик, секретер, комод, гардеробная, ванна. Комната была рядом с ее кабинетом, там же рядом была свободная, просторная комната, которую быстро переделали под второй кабинет. Библиотека тоже находилась недалеко. Абу получил указание перенести все вещи в общую спальню. Следующий день прошел так же, как и предыдущий. Тренировки, у каждого свои, пляж, совместные трапезы, секс и сон. Северус даже понаглел и зажал свою любовь прямо на пляже. Прижался сзади, твердым и на все готовым членом, пробрался рукой к трусикам и принялся ласкать горошину клитора. Потираясь напряженным, сочащимся пенисом о попу, он подводил ее к шезлонгу. Она опустилась на четвереньки и он, отогнув край купальника, вошел в лоно сзади. Сразу сорвался на быстрый темп. Яйца пошло шлепались по ее телу и шезлонг ходил ходуном, но Северус темп не снижал. Одной рукой, поддерживая ее под живот, добрался до клитора, а другой ласкал грудь в такт движения. Секс был бурным и недолгим. Вот она протяжно застонала, и он почувствовал, как сокращается ее лона. После этого его хватило на пару фрикций, и он с тихим стоном Неа быстро излился. Отдышавшись, Неаут заявила, что теперь она хотя бы видит, что не одна хочет секса и страсть у них разделенная, на что получила гневный взгляд от профессора и заявление, что рядом с ней он думает исключительно в горизонтальной плоскости, и это сложно не заметить. Неа тихо рассмеялась и поведала, что одно дело собственные выкладки, а другое это наглядные доказательства, особенно такие приятные, и жарко поцеловала Северуса. Дни шли за днями, они словно переживали свой медовый месяц на необитаемом острове. Ночи были жарким, да и, что греха таить, дни, периодически, тоже. Северус почти поправился, набрал массу и теперь мало походил на себя прежнего, чего упорно, из-за нелюбви к зеркалам, не замечал. Он не мог понять, что такая красавица в нем находит, но пользовался этой блажью и любил ее как в последний раз. Однажды он вошел в ее кабинет и увидел нервную Неаут, бегающую из угла в угол. «Что случилось?» «Случилось? Да нет, ничего катастрофического. Просто я сейчас стою перед выбором. Взять интересный и хорошо оплачиваемый заказ и пропасть дня на три, при хорошем раскладе, или отказаться и похерить репутацию, что с горем пополам наработала за год, деньги и расположение гоблинов, что опять же деньги. Подожди, ничего не понял, давай по порядку. По порядку так по порядку, садись, разговор долгий. Она налила по бокалу вина и села на соседнее кресло. Что ты знаешь о моих дарах? Алхимия, чары, менталистика, парсилтанг, может быть целительство, руны и боевая магия. Алхимия, видящий, менталистика, руны, ритуалы, целительство, парсилтанг, боевка, метаморф магия, артефакторика и, тадаем, малефика с кровной магией. Только не говори мне, что ты это все учила. Учила. Более того, я защитила мастерство по проклятиям и прошла посвящение у вампиров. Если кто узнает, то тебя посадят без разговоров. Из людей все знаешь только ты. Частично осведомлен Холодов, один колдомедик и мастер-малефик. А из нелюдей Радов, он учил читать кровь, гоблины и ограниченное количество доверенных вампиров князя. Гоблины и колдомедик под клятвой, вампиры своего людям не выдадут никогда, малефики, тем более, Холодов как мой друг не сдаст. Тебе я тоже доверяю, так что я вроде защищена. А проблема тогда в чем? Я работаю с гоблинами на ниве разрушения проклятий. Когда ты пришел в себя, я временно прекратила брать заказы, но теперь гоблины поставили практически ультиматум. Или я беру один их заказ, или в следующем году процент будет пересмотрен. Это не смертельно, но неприятно. А заказ долгий. Бывало, я уже на сокровищницах. За день не справиться, дай бог за три успеть. Не бери, я займусь зельями, давно пора слезть с твоей шеи. Денег нам хватит. Дело тут не столько в деньгах, сколько в размере шила у меня в попе. Я и вечное сидение в лаборатории — вещи несовместимые. Мне новое интересно. Я к котлу подхожу, когда что-то позарез надо или натыкаюсь на интересную проблему. Потеряв гоблинов, как партнеров, я теряю безопасный канал клиентов, а искать их самостоятельно — это неоправданный риск. Ты ведь уже все решила, тогда зачем распинаешься? Не хочу тебя ставить перед фактом. Твое мнение важно для меня, но и менять свою жизнь в угоду кому-то, даже тебе, не буду. Это уже не я тогда буду. Хорошо, считай добро, ты получила, только прошу, будь осторожна. Спасибо, родной, для меня это важно. И наутро в защитном костюме, с походной сумкой Неаут отбыла на заказ. С ней б за это время решил наварить различных зелий и продать в аптеке. Воспользовавшись джунглями и огородом, он 3 дня просидел в лаборатории, практически безвылазно. Ночью, без объятий его сердца, засыпал плохо. Он и не представлял, насколько прикипел к Неаут за это короткое время, поэтому стал пропадать в лаборатории допоздна. На 4-й день начал нервничать, но тут сработала сигналка, и он рванул в спальню. На сокровищнице было сложнее, чем представлялось, и пришлось 3 суток, почти без отдыха, пробиваться в главный зал. Проклятия были средненькими, а вот ловушки поражали своей изощренностью. Заработала себе трещину в ребре, уворачиваясь от тарана, доломала ребра, перепрыгивая ров с чем-то явно пакостным, хорошо пропеклась в последней ловушке, реагирующей на кровь. Спасибо костюму, удар смягчил, огонь не пропустил, да и щиты я держала. Отключила ловушки, послала сигнал гоблинам и смылась порт ключом. Появилась в спальне и, пока Снейп не увидел, рванула в ванную. Скинула костюм, быстро обмылась, вышла в халате и предстала под гневные очи. Ты задержалась. Я, помнится, говорила, что 3 дня это минимум. И вообще, я еще свой законный поцелуй не получила. И скользнула к нему в объятия. Северус, признаться, сам жутко соскучился и, мгновенно потеряв запал, страстно поцеловал, но быстро пришел в себя, услышав рваный шипящий вдох. Снейп моментально кастанул диагностирующее заклинание. Так, и как это ты мне про ребра сказать забыла? Да ерунда это, Сев, от тарана недостаточно быстро уклонялась. Что еще произошло? Нету на мне больше повреждений. А гарью откуда несет? Из ванной, от костюма. Я пытать тебя, что ли, должен? Быстро рассказывай. Да в самом конце под струю огня попала, но шкура Василиска огнем не берется, да и мои щиты не каждое заклинание пройдет. У тебя все задания такие, таких мало. По своему обыкновению не рассказала правду Неа, она не сказала, что по ее личному убеждению это был несложный заказ, и если б она не торопилась, то и таких глупых ошибок бы не допустила. Ложись, теперь я тебя лечить буду. Выпьешь костеросты где-то час, не вставай, не добавляй мне работы. Ехидно добавил Снейп. Неа рассмеялась, но покорно легла и выпила зелье. Неаут, мне бы в какой город выбраться? Я тут, пока тебя не было, зелий востребованных, наварил, их не мешало бы в аптеку сдать. Хорошо, родной, завтра можно в Рим смотаться, я к гоблинам заскочу, надо по поводу их ультиматумов поговорить, ты по аптекам прогуляешься, а еще тебе не мешало бы порт-ключ и почтовую птицу завести. У Хугина вороненок подрос, можно спросить, не желает ли он тебе служить, а порт-ключ я на днях смостачу, да и врачу хорошему показаться тебе не помешает, по поводу восстановления органов поговорить. Я здоров, бесспорно, но, сколько лет ты гробил организм, принимая литрами различные зелья, а яд нагайны, а я, сколько их тебе споила. Ты мне нужен полностью здоровым, так что не упрямься, радость моя. У меня есть один знакомый колдомедик, говорят, хороший специалист, вот к нему и сходим. Хорошо, а по поводу ворона, то, как он меня на острове найдет. Он родился на острове, и защита считает его частью острова, а привязавшись к тебе кровью, он тем более сможет найти тебя. Хорошо, поговорим с ним. Принеси мне столик из палаты, черкану записку доку. Написала послание сеньору Ковалли с просьбой о встрече и обследовании, желательно завтра. Вызвала Хугина, попросила его отнести послание Ковалли и поинтересовалась, не будут ли они с супругой против, если их последний птенец станет служить моему мужчине. Хугин степенно кивнул и ущипнул за ухо, дескать, нет, а будут даже рады. Попросила, чтоб тот подлетел к вечеру, мы выйдем пообщаться. Северус был предупрежден, что магические вороны речь понимают и со временем могут даже начать говорить. Северус с птицей, которая оказалась девочкой, договорился быстро и назвал ее Найт, то бишь ночь. Примечание к части. Бичина. 9 римские приключения, или Днюха Холодова. Утром, собираясь в Рим, мы ожидаемо заспорились. Северус категорически не хотел отказываться от черного костюма с сюртуком. После длительных дебатов, я предлагала джинсы с борцовкой. Мы сошлись на кремовом костюме, белой рубашке, шейном платке в цвет костюма, туфли и ремня темнее костюма на пару тонов. Я схватила с ней поза руку, подвела к зеркалу. Обняв Северуса сзади, я поинтересовалась, что он видит. Тебя и себя. Не так, абстрагируйся от того, кто в зеркале, просто смотри на внешность незнакомой пары. Что ты видишь? Ослепительно, красивую, молодую, девушку и... Ну же, Сев, не вспоминай, что это ты, просто смотри на внешность. Мужчину, довольно молодого, с яркой, выразительной внешностью, не красавец, но заставляет обратить внимание, холеный, спортивный. Ну как, посмотри еще, как с ним смотрится девушка, уместно. Они красивая пара. Поверить не могу, что я про себя это говорю. Они похожи на отца с дочерью. Нет, и на то, что он купил ее общество, тоже не похоже. Да и разница в возрасте в глаза не бросается. Не объясни, как так получилось. Я в жизни лучше не выглядел. А тут никакого особого секрета и нет. Хороший загар, здоровый цвет лица, ухоженные волосы и спортивное телосложение, без излишней худобы, отсутствие кругов под глазами от постоянного стресса, нормальной одеждой получается совсем тебе незнакомый человек. А теперь, Северус, пока по Риму будем гулять, обрати внимание на поведение дам, встречающихся по пути. Много нового узнаешь, только сильно не засматривайся, а то ревновать начну уже я. А повальная эпидемия проклятых, поверь мне, это не то, что необходимо Риму. Снейп даже по поводу костюма уже не спорил. Нужно признать, что Неа совершенно права, и выглядит он отлично. В Рим, в магический квартал, перенеслись порт-ключом. Местный народ привычных магов напоминал отдаленно. Никаких темных тонов, все пестрое, яркое, светлое, а мантии попадались только в редких случаях. Она действительно знала, на чем настаивала, в своем сюртуке, он бы выделялся, как белая ворона. По ее совету начал, из-под тишка, поглядывать на дамы, с удивлением ловил заинтересованные и откровенно заигрывающие взгляды, что больше злило, чем радовало. Где вы все были до того, как его счастье его спасло, выходило, восстановило и, можно сказать, очистило и отмыло, до этого состояния? Оказывается, Неаут как-то заранее увидела конечный результат. Решили банк и аптеки посетить вместе. С ней очень слабо владел итальянским, французский у него был на гораздо лучшем уровне, и ему могли понадобиться услуги переводчика. К поверенному зашла одна, вышла раскрасневшаяся, но сияющая победой улыбкой. Рассказала, что песочила гоблинов и откровенно шантажировала уходом в какой-нибудь азиатский банк для сотрудничества, если впредь будут подобные ультиматумы. Заинтересовывать они могут только просьбой, подкрепленное увеличением вознаграждения или еще какой плюшкой. Ожидаемо поскандалила с гоблином, но крыть ему было нечем, и он сдался. Гоблинам она ничего не должна, а если раскрыть личность, то просто исчезнет из Италии, так как они даже не в курсе, где она проживает. Дальше были аптеки, в которых не было мастеров в работниках или владельцах, где частично сам, частично с помощью Неаут, Северус договорился о поставках на реализацию по спискам от аптеки и изготовления под заказ сложных зелий, за оплату. Оставлял в каждый подписанный пергамент с протеевыми чарами и объяснял схему сотрудничества. Передал список патентованных доработок зелий, как своих, так и Неаут, для возможности изготовления под заказ. Подписал магический контракт на поставку. В общем, утро прошло продуктивно. Остановились перекусить в ресторане, и пока Неаут отсутствовала, в дамской комнате, к нему подсела какая-то девица и начала заигрывать. Иммунитета от подобного у Северуса не было, и он, ожидаемо, растерялся. Нет, раньше он, будучи полностью уверенным, что это над ним издеваются, быстро бы отшил дамочку, но зерно сомнений уже было посеяно, и он просто не знал, что делать. Подошла Неаут, зло полыхнула глазами, поцеловала его в щеку и медовым голосом поинтересовалась, не скучал ли он. Он честно сказал на английском, что скучал и еще не понимает, что от него надо этой сеньоре. Она что-то сказала по-итальянски так, что даму как ветром сдуло, а они, наконец, спокойно поели. Когда они неспешно двигались в сторону госпиталя имени Гиппократа, случилась еще одна неприятная встреча. Его окликнул коллега, подмастерье зельеварения Фернандо, один из отпрысков клана Борджи. «Северус, ты ли это? Необычно хорошо выглядишь. Помолодел, посвежел, так что сразу и не узнать. Новый косметический состав разработал. Что это за юное очарование рядом с тобой, ученица? Представь нас, пожалуйста». Снейп был в бешенстве. Этот прощелыга минимум трижды завуалированно его оскорбил. Мало того, еще и в неловкое положение поставил. Любовница она его, по сути, но он язык себе откусить, а так не скажет. Невестой она не является, это нужно сначала у нее спросить. «Это моя девушка, Неаут Уингинг. Неаут, позволь тебе представить Фернандо Борджи, подмастерье зельеварения». Она смерила его холодным, презрительным взглядом и вежливо проговорила: «Простите, сеньор Борджи, но мы торопимся, я записалась на прием к колдомедику Кавалли, вы, конечно, знаете главврача госпиталя имени Гиппократа, поэтому у нас совершенно нет времени на светскую болтовню, да мой родной». И она тепло улыбнулась Северусу. Он накрыл ладонью ее руку, лежащую на его предплечье, подхватил, нежно поцеловал костяшки. «Конечно, радость моя. Извини, Фернандо, мы торопимся, всего хорошего тебе, всего хорошего, сеньор Борджи». И они удалились. Чудом, только краем глаза, заметила злой взгляд итальянца. Кавалли принял их сразу и спросил, в чем проблема. «Понимаете, Северус последний год пролежал в ментальной коме, сразу перед комой его укусила, измененная магически, змея с уникальным ядом. До этого, 3 года, он выполнял задания, связанные с нервным истощением, нехваткой времени для сна, ментальными и магическими перегрузками. Периодически подвергался круциям и еще бог знает, каким пыткам. Суммируя все это, вы можете сделать вывод, что организм систематически травился, в основном зельями. Общую очистку от токсинов я провела, мышцы восстановила, ментал укрепить помогла, яд змеи с горем пополам вывела, но нужна профессиональная диагностика и, если надо, то лечение внутренних органов, магических каналов, ядра и нервной системы». «Понятно, а вы чего молчите, молодой человек? Я вообще был против и чувствую себя хорошо, но разве с ней поспоришь?» «И не надо спорить, сеньорита дело говорит. С вашей историей болезни, я удивляюсь, как вы еще живы». «Я тоже». «Что, простите?» «Я тоже удивляюсь, как еще жив». «Я, так понимаю, вашей невесте, спасибо, за уши вытянула. Сейчас стойте спокойно, мне надо минут 10-20, через полчаса. Ну что я могу сказать, все очень даже неплохо, каналы восстановились, ядро в порядке, нервная система сбоит, но не критично и восстановится сама, а органы мы быстро поправим. Я выдам вам несколько курсов, вы пропьете и будете как новенький, но должен заметить, есть кое-что очень нетипичное. Ваши органы были сильно повреждены, а потом, вдруг, все разом, начали отращивать повреждения. Сеньорита Уингинг, не просветите, что за чудо-состав? Я подняла глаза к потолку и начала, тихонечко, что-то насвистывать. Я так понимаю, что нет. Пытаться ее заставить что-то сделать насильно, это бесперспективно. Сеньор Кавалли, вместо самих составов выдайте, пожалуйста, рецепты зелий. У нас в доме два зельевара ерундой маются. О, а сеньорита полна талантов, она еще и зельевар. Не просветите, почему вы этим не занимаетесь? Скучно. Ваше право. Вот рецепты и на 3 дня, начиная с завтра, расписанный график приема. Через 4 дня, считая сегодняшний, снова ко мне. Всего хорошего. Всего хорошего, док. Всего хорошего, сеньор Кавалли. И пара быстро покинула помещение. А главврача госпиталя ты откуда знаешь? Работала как-то при нем. Сложный случай. Проклятие уже почти убило парня, и нужен был врач, чтоб с того света вытащить, как я закончу. Не переживай, он под клятвой, да еще спит и видит, как я у него, в отделе проклятий, на постоянной основе работаю, хотя и понимает, что первый же пациент побежит сдавать меня органам правопорядка. Когда малефик работает, это выглядит специфически и неважно, накладывает он или снимает проклятие. И поскольку дел в Риме больше не было, они порт ключом вернулись домой. Поужинали, наварили зелий по списку, немного почитали и пошли спать. Северус, как-то не думая, вломился, не в свою, ванну. Увидел, как Неа, развалившись на пуфике, сидит, обмазанная каким-то составом. На вопрос, что она делает, был получен ответ, что проводит депиляцию. Ему же, приятно, ласкать гладенькие ноги. Северус согласился, что да очень, но при чем здесь крем? Ему в ответ хихикнули и сказали встать и не рыпаться, а потом нанесли крем. Обмазанными оказались ноги, ягодицы, руки, грудные мышцы, шея, нижняя часть лица, контур бровей и роста волос, яйца, вся промежность, бедра, художественно обмазан лобок и оформлена блядская дорожка. Когда Северуса отмыли, облагородили брови, подстригли чересчур длинные волоски на бровях, лобке, блядской дорожке и нанесли состав, останавливающий рост волос на все тело, то оказалось, что мужчина он, ничего так, получил указание обмазываться раз в месяц составом, останавливающим рост волос. На вопрос, а в паху убирать волосы, зачем было, получил лаконичный ответ, чтоб приятно было языком ласкать, ведь минет намного удобнее делать, если волосы не лезут в рот и нос, мои же половые губы чистенькие, да и гигиеничнее так. Северус представил ее с кем-то другим и зло скрипнул зубами на мысль, что она же на ком-то разницу попробовала, но постарался эмоций не выдать, а оставил остальное, зачем я ж до пупка, на лобке чисто для своего эстетического удовольствия, не люблю, как выглядят гладко выбритые мужики, а блядская дорожка, выглядывающая из-за пояса или резинки, вообще возбуждает, и погладила пальчиками означенную область. Северуса данный разговор и разозлил, и возбудил, поэтому он, наплевав на всю свою сдержанность, долго не думая, прижал нее к себе, схватил и сжал так, что все суставы захрустели. Все возмущения Неи оказались задавлены в самом прямом смысле. А пока она соображала, Северус наклонился и поцеловал. Сам он был лихорадочно, нездорово горячим. Его губы оказались неожиданно мягкими и чувствительными. Никогда он меня не целовал с такой уверенностью, что его страсти хватит на нас двоих. Волновала его только я и моя реакция, и мне бы поостеречься, но ощущения были настолько яркими и настоящими, что я не удержалась и в последний момент все-таки ответила на поцелуй. Потом было чистейшее безумие. Оказывается, когда Северуса вот так несет, он может сжимать меня еще сильнее, и стонет еще ниже, совсем по-звериному, глухо и сладко. И идея притиснуть меня к стене, оторвав от пола, отчего приходится держаться за лихорадочно пылающего мужчину руками и ногами, мучила его уже давно. Безумие, чистое безумие. Лихорадочно горячий партнер, его руки, казалось бы, везде, треск халатика, губы на моей груди. Он не собирался останавливаться. Приставив свой уже на все готовый, член Северус начал им тереться об меня, что-то утробно порыкивая. Я чувствовала кожей его желание, его жажду. Мой любовник пил мои губы и не мог напиться. Чуть пододвинув, он пристроил свою разбухшую головку к входу и, рвано выдохнув, одним рывком, вошел. Это было ярко, почти больно и жутко сексуально. Большой, твердый член, каждой венкой, входил в меня, растягивая. Распяв меня между собой и стеной, Северус начал двигаться рвано, дико и голодно. Я чувствовала его сильное тело под руками, перекатывающиеся жгуты сухих мышц под кожей. Не было нежности, только дикая, звериная страсть наконец-то дорвавшегося самца. Глухие, низкие стоны, похожие на рык, перемежались со шлепками и поцелуями. Моего мужчину трясло, капельки пота блестели на лице, он еле сдерживал себя. Сколько длилось это безумие, не знаю, только он испустил особо низкий рык и ускорился. Толчки стали глубже, весомее. Врезавшись, как можно глубже, он выгнулся и застонал, а я почувствовала тугую, горячую струю. Член пульсировал, выплескиваясь и подталкивая меня за грань. Придя в себя, я увидела, что мой любовник еще содрогается, мышцы дрожат, как у загнанного жеребца, дыхание вырывается с трудом, а по лицу струится пот. Отдышавшись, Северус только вздохнул и уткнулся носом мне в волосы. «Прости, за что?» Я сорвался от смеси злости с желанием и мог тебе навредить, но не навредил же. Кроме того, мне понравилось, какой ты был, настоящий. Ночью Северус долго не мог уснуть, и его всерьез озаботил вопрос представления знакомым. Парнем он называться в силу возраста не мог, любовником не хотел, а женихом не имел права. «Родной, ты чего не спишь? Сон не берет», — буркнул Снейп. Она повернулась и устроилась на боку. «А поведай-ка ты мне, родной, по какой причине резкая бессонница?» «Да нет причины, просто не хочется. Радость моя, на меня посмотри, я менталист, мастер, между прочим, я ложь чувствую». Он тяжело вздохнул. «Мне не дает покоя то, как нам представлять друг друга знакомым. Это, пока мы, безвылазно, сидели на острове, было не актуально, но только раз вышли и уже двое, которым надо бы было как-то объяснять, кто мы. По сути, мы любовники, но у меня никогда язык не повернется так тебя оскорблять. Я поняла суть проблемы, родной, и у этой проблемы есть простое решение. Представлять друг друга как жених и невеста. Я не говорю проводить магическую помолвку, мне кажется, об этом пока рано думать, но проверять-то никто не будет. Кроме того, может, мы с тобой противники магического брака и поддерживаем светский вариант отношений, а я вполне могу надеть какое-нибудь свое колечко и говорить, что оно помолвочное. У Снипа во рту пересохло. Опять она делает шаги, а он, как теленок, идет следом. Это ему надо было предложить. Ему попросить стать его невестой хотя бы по-могловски, но он опять испугался, что она не захочет и он потеряет то, что имеет. А ему теперь есть что терять. Он, совсем недавно, боялся потерять место больного в ее доме, а теперь боится лишиться места любовника в постели. И кто в их паре старше и опытней? Явно не он. Как она сказала, бакалавр психологии. Не надо, не аут, свое. Я должен был сам подумать об этом. И о предложении, и о кольце. Прости меня, голову даю на отсечение. Что подумать, ты подумал, но опять почему-то побоялся сказать. Разговаривай со мной, Северус, я для диалога открыта. Это шантаж, ультиматумы и давление я не люблю, а разумный, аргументированный разговор я приветствую. Я постараюсь. Вот и ладненько, через 3 дня мы опять будем в Риме, и если хочешь, то забудем этот разговор и сделаем все красиво, по правилам. Хорошо, только есть один нюанс. Мне нужно в Англии забрать мои вещи с тупика, конспиративной квартиры, Гринготса и Хогвартса. Да и Тинки тоже, не помешает, забрать. Тинки — это эльфийка, да, она ко мне привязана. Если б я погиб, она бы перешла в хогвартскую общину, так как с поста директора меня никто не снимал на то время. Я правильно понимаю, что в Англии показываться ты не хочешь? Не хочу. Я не собираюсь прятаться, но и оповещать всех не желаю. Я поняла. Есть идея. Мы завтра к гоблинам идем, и ты пишешь дарственную на меня, на все свое имущество. Там дата составления не указывается. Я быстро в Англию, забираю Тинки, она собирает все твои вещи, как твой эльф она должна прекрасно чувствовать их, и мы возвращаемся. Потом у гоблинов я дарю тебе все обратно. План хороший, так и сделаем. Только ты в Гринготс еще зайди и все деньги сними. Там немного, но, на первое время, на ингредиенты хватит. Договорились, а теперь спать. Спокойной ночи, и тебе сладких снов. Утром план привели в действие. У гоблинов была оформлена дарственная на имя Ниауту Ингинг, и она, захватив Хугина, порт ключом, через зал Синсия, отправилась в Гринготс. В Англии написала письмо на имя МакГонагал с просьбой посетить Хогвартс, желательно сегодня, и послать ответ именно этим воронам, так как другой ее не найдет. Проблем с гоблинами не было, они проверили подлинности, без разговоров провели в сейф. Покидала все содержимое сейфа в безразмерную сумку и аппарировала в Хагсмит. В 3 метлах дождалась ответа от маг-кошки, что, дескать, она не понимает, зачем такая спешка, но может принять сегодня в 13. До встречи было еще 3 часа и, чтоб убить время, пошлялась по магазинам Хаксмида. Ровно в 13.00 стояла у ворот. «Добрый день, директор МакГонагал. Добрый день, мисс Суингинг. Что вас привело, так внезапно, в Хогвартс? Вы, мне помнится, так же внезапно исчезли?» Неа усмехнулась. «Внезапно это было только для покойного директора, а готовилась я месяца 3, точнее не помню. И зачем было исчезать? Вас же никто не держал. Вы заставили всех за себя переживать. Про то, что не держали, это вы зря. Я знаю, что вы считаете Дамблдора чуть ли не святым, но я своими глазами видела клятву полного магического вассалитета, что, не сказав ни слова об ее сути, меня пытался заставить произнести директор. Этого быть не может. Вы ошибаетесь. Это явно была клятва верности и неразглашение ордену. Точно, а еще клятва, дающая право регулировать всю мою жизнь от мужа до количества детей, где жить и чем на жизнь зарабатывать, главе этого ордена. Так, к вашему сведению, это и есть клятва вассалитета. Притом самая жесткая, хуже только клятва добровольного рабства, и то не намного. Дамблдор хотел как лучше. Вы по неопытности и юности могли много разных ошибок наделать, о которых потом бы жалели, но не наделала же. Я, к вашему сведению, и, без его чуткого контроля, получила мастерство по рунам, ритуалам, менталистике, боевой магии, подмастерье по чарам и зельеварению, а сейчас прохожу обучение у магистра артефакторики. Менталистика запрещена, в Европе нет. Между прочим, министр Франции сам мастер-менталист, а по международному законодательству сертифицированного мастера даже в Англии тронуть не могут, если он не нарушал гильдейские законы. А если нарушил, тогда и трогать некого, откат. А что мне готовил директор, я даже представить боюсь. В министерстве бумажки перекладывать и кофе министру варить. Увольте, я как-нибудь сама о себе позабочусь. Это лично ваше мнение. Так я его и не навязываю, так что давайте останемся при своих. Что вас привело в Хогвартс? Я приехала свои вещи забрать. Какие? Такие, свои вещи. Простите, неправильно выразилась. Вещи профессора Снейпа, дарственную, на которые он оформил на мое имя. Какая такая дарственная? Что вы говорите? Вот извольте взглянуть. Я уже была в Гринготсе и забрала все из сейфа. Если даже гоблины претензий не имели, то в подлинности можете не сомневаться. Я все равно проверю. Сколько угодно, директор. МакГонагал вызвала хогвартского юриста через камин, прибывший стряпчий, быстро подтвердив подлинность, ушел обратно. Я вызвала Тинки и приказала собрать все вещи Снейпа. По какому праву вы распоряжаетесь хогвартскими домовиками? Тинки была личным эльфом профессора Снейпа, а теперь соответственно моя, Тинки. Что директор МакГонагал хочет от Тинки? Ты кому принадлежишь? Тинки принадлежит юной мисс. Вот, Тинки, возьми сумку и собери все, что является собственностью профессора Снейпа. И Тинки с хлопком исчезла. Мне интересно, почему вы именно сейчас явились? Бумага попала мне в руки практически сегодня. У меня было свободное время, и я решила дольше не тянуть. Я живу в доме своего учителя, на острове, под ненаходимостью. А почему Северус именно вам все оставил? Может, больше некому? А Хогвартс, а орден? Неаут заливисто рассмеялась. Ой, насмешили, ой, не могу. Профессор Снейп, орден считал сборищем пустомелий и бездарностей, а школу он ненавидел. Он ненавидел преподавать детям. Он отменно подготовил бы кого-нибудь к мастерству, но этот кто-нибудь должен быть эмоционально взрослым и серьезно относиться к знаниям, а не быть ребенком. Так зачем же он в школе работал и в ордене состоял? Так клятва вассалитета директору уйти не давала ни с ордена, ни с Хогвартса. Вы подозрительно много о нем знаете. Вот давайте без намеков. Именно профессор меня подготовил и представлял на сдаче подмастерья. А того, на что вы пытаетесь делать намеки, быть не могло никогда. Он бы скорее отравился, чем, хоть как-то, хоть каким-то образом, хоть к кому-то из школьников высказал отношение, переходящее черту учитель-ученик. Он был для этого слишком консервативен и порядочен. И все-таки, ворон ваш чересчур приметен. Это вы присылали профессору несколько раз посылки. Вообще-то каждый год. Я прислала перевод японского трактата по зельям, который профессор с меня требовал еще на 6-м курсе, походный набор зельевара, как у себя. Я его в Японии купила, профессор на него еще на занятиях глаз положил, а в Европе, а тем более в Англии такого не достать, и улучшенную защиту зельевара, это так от меня. Сил не было смотреть, как он вместо шапочки на волосы защитный состав изводит. И все-таки это странно. Вы так говорите, как будто были влюблены в Северуса. Так я и сейчас от замужества с ним бы не отказалась, но сначала я была несовершеннолетней ученицей, и подходить к нему с этим вопросом было просто бесполезно, потом война и я в Европе, а у профессора клятва, ну, а дальше, вы в курсе. Смелое заявление, мало кто бы осмелился так признаться. А чего мне бояться, я ничего не нарушала, с притязаниями никому не приставала, клятв никаких не давала и никого не обманывала, иногда правда не договаривала, так меня и не особо спрашивали. Тут появилась Тинки. Тинки все сделала, хозяйка, ты везде все собрала? Тинки собрала все по школе, в доме, в квартире и во всех тайниках. Тинки, молодец, пойдем Тинки, я тебя с Абу познакомлю. Позвольте, а проверить, директор, я при вас говорила формулировку приказа, а эльфы выполняют приказ дословно. Копаться в вещах профессора я не дам. До свидания, директор МакГонагал. До свидания, мисс Суингинг. И она вместе с эльфийкой покинула школу. Выйдя за ворота, активировала обратный порт-ключ. Появилась в Риме возле кафе, в котором и ждал ее Северус. В банке быстро оформили дарственную на все имущество, полученное по дарственной от Северуса назад. Гоблины смотрели как на сумасшедших, но за деньги готовы были оформлять хоть раз в полчаса. Тинки просто светилась радостью от того, что любимый хозяин мало того, что жив, вернулся, но и ее обратно забирает. Зашли в магловский детский магазин, купили детскую кровать для девочки с балдахином, прикроватный коврик, постельное белье, комод, полки на стену, еще один стул, ширму, несколько видов красивой ткани на тоги, ленты в цвет и пяток брошей небольшого размера. Как закончили в Риме, перенеслись домой. Познакомили Абу и Тинки. Показали коморку, где теперь и Тинки будет жить. К слову, при слиянии домов, коморка значительно расширилась. Сказали расставить всю мебель, как нравится, отдали Тинки ткани и я лично, на простыне, показала, как заворачивать тогу и для чего ленты и броши. Северус приказал на ткань себе денег не жалеть и выглядеть достойно, выдал денег на хозяйство Абу. Я приказал Абу показать хозяйство, огород, предупредить о Шуше, проклятых вещах, мастерскую убирать самому, а в лабораторию пускать можно. Тинки у мастера Зельевара служила, должна все знать. В назначенный день наша пара прибыла в Рим. Мы разделились, Северус пошел готовить праздничный вечер, а я в банк переспросить про заказ с очень крупной цифрой. Про заказ было выяснено, что это родовое проклятие, не смертельное и чисто мужское. Больше информации не было. Нет, почему чисто мужское, я подозревала, но надо смотреть на жертву. Жертва, к слову, лежала в госпитале у Кавалли. Придя с Северусом на прием, оставила его у дока, а сама, накинув мантию, маску и перчатки, пошла к клиенту. В палате находился представительный, я бы даже сказала красивый, итальянец, чем-то смутно знакомый. «Добрый день!» «О, добрый день, сеньор Змея, вы быстро!» «Были другие дела в Риме. Вот, по пути и любопытствую, что за срочность с таким количеством налей?» «Дело в том, что это родовое проклятие. Вы в курсе, что при родовом, нужно с алтарем напрямую работать?» «Нет, но это не проблема. Я глава одной из ветви Борджи, алтарь у нас свой. Я сейчас вас обследую и дальше поговорим по существу». Активировала рисунки и стянула перчатки. Обследование заняло пару минут всего. «Ну что я могу сказать? Женская месть по коварству превосходит в разы мужскую. Это была дама, притом состоящая в вашем же роду, но столетия 3-5 назад. Сроки очень приблизительные. Активатор мужского бессилия, измена магической супруги. Проклятие непрофессионал и без дара накладывал, так что успех дела, примерно, процентов 80. Мне пару дней нужно на подготовку и можно приступать. С вас сейчас клятва о неразглашении и непричинении вреда, вот текст. А клятва зачем? Я и так ничего толком не смогу рассказать, а то я не знаю, что у главы рода полная связь с алтарем, и через этот камушек, при желании и должном умении можно все происходящее увидеть, а мне для лучшего ощущения может понадобиться снять всю защиту. Клятву, сеньор, иначе я работать отказываюсь, и разыскивайте моих коллег сами, где хотите. Борджи, больше не споря, зачитал заранее приготовленную мной клятву о неразглашении и непричинении вреда никаким способом. «Все, сеньор, до встречи. Вы здесь и дальше от супруги прятаться будете?» Сеньор закашлялся. «Собственно, да. Тогда я, как подготовлюсь, вас здесь и найду. Всего доброго, змея». Вернулась в кабинет, где обследование уже явно закончилось, и велась мирная беседа на тему зелий. Мы с Северусом быстро попрощались с Ковалли и отбыли дальше. Вечер был чудесным. Снейп заказал столик в ресторане на двоих, подарил шикарный букет и при полном параде, при всем ресторане, правда дико смущаясь, встал на колено, протянул кольцо с черным бриллиантом и попросил, правда, на английском, стать его невестой. Я, естественно, ответила согласием, после чего Северус, как-то особо торжественно, с нереальным блеском в глазах, надел мне колечко. Мы поцеловались. Раздались аплодисменты всего ресторана, а некоторые, особо эмоциональные, итальянцы еще свистели и азартно выкрикивали что-то. Нам даже от заведения бутылку шампанского принесли. Вечер был чудесным, чего не скажешь о ночи. Нет, поначалу все тоже было волшебно. Лимузин доставил нас в Могловскую гостиницу. Мы, целуясь, прошли на этаж. Разгоряченный Северус уже даже на зрителей внимания особо не обращал, пока мы пробирались в номер для молодоженов. Ночь тоже была сказочной. Меня просто искупали в нежной страсти. Я кончила раза три. Северус ласкал меня с удивительной фантазией, изобретательностью и поразительной выдержкой. Я просто захлебывалась в его любви, и мы заснули, обнявшись счастливые и утомленные. А дальше был кошмар. Я проснулась от того, что моя кровь подавала сигналы СОС. Она просто вопила, что нас травит. Проснуться полностью я не смогла, все было как в беду. На автомате активировала самоочищение. Меня вроде куда-то собираются тащить. Я почти пришла в себя, когда почувствовала укол. Потом меня начали вроде бы лапать. Погнала кровь быстрее. Сама, толком не очнувшись, схватила что-то увесистое и долбанула лапающего, вроде попала, поскольку грохнулась на пол. Очистку крови на максимум и пофиг на знаки. Поползли на ощупь, наткнулась на дверь. Судя по холодному полу, кафель, значит ванна, вода, холодная, срочно. И выяснить, что с Северусом. Ему же нельзя так травиться, он же еще окончательно не поправился. В голове мутно, но уже легче. Кто-то ломится. Пытаюсь найти оружие и выламываю какой-то кусок трубы. Забиваюсь в угол. Приходится ждать. Мне нужен один удар, и я точно не промахнусь. Кто-то заслоняет обзор и... Тут я чувствую свою пару. Жив. Цел. Сев. К Ковалли. Перенеси меня к Ковалли. Слышу что-то в ответ, но расслабившееся тело отключается. Северус к подготовке подошел серьезно. Если он, такой придурок, на помолвку сам не решился, то с самим предложением в грязь лицом не ударит. Решил идти по классическому сценарию. Ресторан, колено, кольцо, красиво украшенный номер в отеле. Достал мамин фамильный перстень принцев, который мама когда-то хотела, чтоб он надел на палец своей любимой. И ведь он, форменный идиот, когда-то мечтал, чтоб кольцо надела Эванс. Эванс, обидевшаяся на одно слово или не пропускавшая мимо ушей 6 лет оскорблений. Эванс, говорившая о ненависти к Поттеру и скакнувшая замуж, как только наступило совершеннолетие или не, а никогда и ничего не обещавшая, но и не обманувшая ни разу. Эванс, восхваляющая братство и взаимовыручку, но бросившая при первой же трудности или не, не презирающая лозунги, но сделавшая невозможное, чтобы его спасти. По прошествии стольких лет становится очевидно, надо учитывать не слова и намерения, а действия и поступки. И он, изо всех сил, постарается удержать такое негаданное, но выстраданное счастье. В выбранном отеле, оказывается, есть специальные, романтично украшенные, номера для новобрачных, там же и лимузин заказать посоветовали, и он выбрал самый дорогой номер для его жизни. Чуть не забыл про цветы. В ресторане прошло все, как планировал. Букет, колено, кольцо, поцелуй, почему-то ставшие еще слаще. Дико смущали аплодирующие зрители, но с настроя не сбили. Дальше ужин, лимузин, гостиница и номер в цветах. Целовать начал, не вытерпев, еще в холле, и как-то его никто уже не смущал. В номере он всеми действиями пытался показать, насколько она дорога и насколько он любит. Держался изо всех сил, хотя от вида стонущей от оргазма неаут, нестерпимо, хотелось излиться. Даже приходилось себе яйца оттягивать до легкой боли, чтоб напряжение сбить. И заснул он, прижав свое сокровище поближе. Что-то разбудило его ночью. Толком, не проснувшись, сообразил, что неаут рядом нет. Еле продрал глаза. Напрягает неестественно крепкий сон, хотя он обычно довольно чутко спит. Одежда разбросана по всему номеру, так что уйти она сама не могла. Да из чего ей сбегать голой? Быстро надев штаны, рванул в коридор. На вопрос о невесте, Ехидно скалящийся дежурный показал на номер и чуть не получил в зубы за заявление о том, что глупо на гулящих жениться, но номер открыл без разговоров. Шок ощутили оба. На полу в крови и осколках стекла лежал Барджи, от него дорожка тянулась в ванну. Снейп, даже не заморачиваясь магией, вынес дверь плечом. В душ-кабине, под холодной водой, с обломком трубы в руках, на полу, сидела голая Ния, смутным, слепым взглядом и явно собиралась подороже продать жизнь. Боец, схватив халат, он шагнул к ней и услышал: «Сев, Сев, к Ковалли, перенеси меня к Ковалли, любимая, жива», выдохнул Снейп, но она уже потеряла сознание. Подхватив ее на руки и закутав в халат, Снейп быстро наложил обездвиживающие на дежурного и Баджи, выскочил в коридор, запер оба номера магии и аппарировал в госпиталь. Ковалли вызвал патронусом. Колдомедик появился быстро, глянул на полуголова, в мокрых брюках, босого Северуса, который оставлял кровавые следы на полу, и бодро повел к палате.